Глава 27. В тюремной камере нет часов. Нитку времени разматывают здесь толчки сердца заключенного, и тянется эта серая нитка бесконечно долго. 2 года просидел Платон Гордеевич в тюрьме. Случилось за это время немногое. Вскоре после того, как дал ложные показания, увидел во время прогулки в тюремном дворе кахановских мужиков, которых он якобы завербовал в боевую сотню повстанческого отряда. Как и другие заключенные, кахановчане, заложив руки за спину, молча ходили по кругу, глядя себе под ноги на каменную брусчатку. Платон Гордеевич боялся встретиться с кем-нибудь из них глазами. Потом опять его вызвали на допрос. Платона удивило спокойствие следователя. Каким-то будничным голосом, без тени укоризны, он сказал: «Что ж вы, гражданин Ярчук, безвинных людей в тюрьму загнали, лучших колхозников оговорили?» Платон Гордеевич озверел: «Это вы, гражданин следователь, загнали их». Голос Платона стал хриплым от бешенства: «Загнали моими руками, и моими руками мне петлю на шею накинули. Чего же не давите?» Следователь снисходительно усмехнулся и неторопливо стал что-то писать на чистом листке бумаги. Потом положил этот лист перед Платоном и сказал: «Подтвердите, что отказываетесь от прежних показаний». Не читая написанного, Платон Гордеевич, сдерживая бившую его дрожь, расписался. В следующую прогулку он уже не встретил на тюремном дворе своих земляков. И вот позади 2 года. За 2 года несколько бесплодных допросов и одно письмо из дому. Из письма узнал Платон, что дочка Югина переехала со своей семьей в Кахановку и живет в его хате, но Ганна с Настькой не вернулись в Березну, ютятся в маленькой комнатке, а Павлик вместе с ними. Вчера последний, кажется, разговор со следователем. «Ярчук, скажите честно, вы что, святой человек?» — спросил следователь. «Если б был святой, на меня б молились. Вы поймите мое положение. 2 года продержал я вас в тюрьме, а обвинения не подтверждаются. Но должен же я чем-нибудь обосновать срок вашего заключения. Усознайтесь в чем-нибудь». «В чем?» «Да в чем хотите. У каждого человека есть грехи». Платон Гордеевич подумал, с немым укором посмотрел в усталое худое лицо следователя и сказал: «Мешок семенного зерна украл в колхозе». И рассказал все, как было. «Подпишитесь».